Предлагаем вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова о тайне Святой Троицы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я немного скажу вам о Святой Троице. Господь у нас один, но в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Догма Святой Троицы таков, что Бог Отец вечно рождает Сына, Дух Святой исходит от Отца. Как это рождается и исходит, для нас это тайна. Мы не знаем это. Бог – это Творец Вселенной. Он одним словом вызвал из небытия в бытие весь мир и всю Вселенную. Господь – это полнота жизни, полнота любви. И без Него жить никто не может. И если действие Господне на одну секунду прекратится, то мир мигом замрет. Мы пред Богом ничто. Но Господь нас называет своими детьми. Он наш Отец. И весь тварный мир, который мы видим, все это Господь создал для кого? Для человека. А человека Господь вызвал из небытия в бытие для вечной блаженной жизни, для вечной радости. И хотелось бы сказать о тайне Святой Троицы, что как Господь мудро все создал в мире и оставил отпечаток троичности. Мы видим солнце. Солнце имеет круг, как бы обозначает Бога Отца. В круге нет ни начала, ни конца. Из круга постоянно рождается свет, это как бы обозначает Сына Божьего, а тепло – благодать Духа Святаго. Если солнечные лучи не попадают в погреб, там темно, холодно и плодов никаких нет. Так если Слово Господне, евангельское Слово – не попадает в душу человека, там темно, холодно и плодов добрых нет. Наш разум как бы обозначает Бога Отца. Разум постоянно рождает Слово. Слово – это Сын Божий. И с какой силой сказано это Слово? Обозначает Духа Святаго. В совокупности это одно слово. Как оно там рождается в нашем сознании, мы не знаем. Это тайна Божия. Время есть настоящее, будущее и прошедшее. Все в три. То есть любой завод, когда выпускает машину, он ставит печать, уже другой завод не присвоит. И так Господь создал мир и оставил отпечаток троичности. Человек – это самое высшее создание. Человек состоит из плоти, души и духа. Господь – это чистейший дух, и в каждой душе есть частица Божества. У человека даже и палец из трех суставов, и рука из трех, и нога из трех, и ухо есть внешнее, среднее и внутреннее. Если вы у медиков спросите, из чего состоит плоть, кость, кровь, волос, все имеет троечность. Что ни возьмите, мы можем заметить тайну Святой Троицы. Слово может быть задуманное, сказанное и забытое. Вода может быть в простом виде мёрзлом и в паре. И огонь имеет дым, тепло и свет. Об этом много говорить можно. И очень интересно, только надо самим проникнуть в эту тайну природы и увидеть все, отражается творение Святой Троицы. Потому что мы читаем даже в Священном Писании, где Господь говорит, такие слова: «Создадим человека по образу нашему и подобию». Но поскольку Бог — это чистейший Дух, Он образы не имеет, тут имеется в виду образ и подобие, что Господь бессмертный — это разумное существо, так что мы созданы по образу и подобию и должны уподобляться Богу постоянно, потому что Сам Господь сказал: «Будьте святы, как Отец свят есть». И сколько бы человек в добре не произрастал, конца этому никогда нет. «Будьте святы, как Отец мой свят есть». Не забывать, что Господь нас любит, и мы должны любить друг друга, потому что без любви жизнь неинтересна. Но та же замеченная церковью, как только наступает праздник большой, то обязательно бывает очень много всякого рода искушений, особенно посты. Бесы не могут терпеть постов и праздников. Почему? Потому что сей род изгоняется постом и молитвой, а праздник, особая благодать Божия, снисходит на людей. Ведь человек, когда приходит в храм, он как бы приходит на большое озеро. Он должен приготовить сосуд свой, раскрыть его пред Господом и очистить его. И тогда Господь наполнит благодатью нашу душу. Но если наше сердце нечистое, скверное, то благодать Божия туда не вмещается. Но мы живем с вами в благодати Господней, вот как рыба в соленом море. Куда бы она ни пошла, везде вода. Вот так, куда бы мы ни пошли, везде Господь и везде благодать Господня. От нас требуется только одно – исправление, чистая жизнь. Жить по заповедям Господним, и тогда в душе будет отрада, тогда будет мир душевный, покой и радость, и тогда будем жить все в мире любви. Это так интересно, так прекрасно жить с Богом, а без Бога как тяжело, страшно. Даже те люди, которые имеют довольство во всем, они покоя себе не находят ни в чем. Нигде покоя нет. И те страны, которые первое место занимают по богатству, они первое место занимают по самоубийству. Потому что жизнь дает не земное богатство, а Господь. И Господь сказал: «Прежде всего ищите Царство Божие, а земное, что нужно, Бог все даст. А куда нас поставлено все только земное, тогда в душе нет покоя. Земным богатством человек никогда не насытит. Запомните, что без Бога жизни нет и никогда не будет». Вы слушаете радио «Радонеж» – Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.